Глава 20. Саманта. «Что же будет?» — всхлипнула я, не отрывая взгляда от горящего кристалла на карте. «Там же ребята, Аманда, Софи!» Герцог не ответил, лишь сильнее прижал к себе. «Все!» Абсолютно все, находящиеся в зале, сейчас смотрели на артефакт. Пронзительный звук затих, но, к величайшему сожалению, только он. Сама же угроза никуда не делась. Где-то там, в заснеженных горах, сейчас идет неравный бой. Все те, с кем я имела счастье учиться, дружить или просто общаться, пытаются выжить, хотя по факту просто подороже продают свои жизни. Без драконов у них нет ни единого шанса, ни одного. Без драконов бездна соберет свой кровавый урожай в Академии и двинется дальше. Вперед вышел огромный хмурый мужчина. Придворный костюм ему совсем не шел, подчеркивая старые шрамы, слишком широкие плечи, большие мозолистые руки, привыкшие держать оружие. «Тарк, время уходит», — пробасил он. Странный человек обращался к королю по-простому, и тот не возразил, а лишь поднял усталый взгляд. «Знаю, Ламарт, но без порталов мы не доберемся туда вовремя. Даже драконам туда лететь 2 дня. «Бездна, побери этих портальщиков!» — рыкнул гигант. «Вероятно, скоро она поглотит всех, мой друг», — спокойно ответил монарх, а в зале поднялся невообразимый гул. Придворные зашевелились, в страхе переговариваясь друг с другом. «Стоять!» — крикнул на них герцог так, что даже я в его объятиях вздрогнула. Но тут же ласково, успокаивающе погладил меня по спине. Его близость, пусть самую капельку, но все же успокаивала, не давала скатиться в отчаяние, позволяя мыслить здраво. «Сейчас все...» Кто не задействован в боевых действиях, из зала перемещений закроют свои рты и степенно покинут это место. Затем проследуют свои комнаты и закроются изнутри, сохраняя спокойствие и тишину. И не дай святая семерка увидеть или услышать хоть одного из вас этой ночью. Лично сверну шею. Если и было в сложившейся ситуации место чуду, то именно оно сейчас и произошло, ибо разнеженные придворные, как дисциплинированные солдаты, в кратчайшие сроки покинули бальный зал. На месте остались лишь несколько мужчин и растерянные слуги. «Я поднимаю магов. Через 15 минут мы будем в портальном зале. Если осталась хоть крупица надежды, я стану уповать на нее», — пробасил Ламарт и развернулся, чтобы выйти вслед за придворными. За ним направились и оставшиеся мужчины, боевые маги. В дверях он столкнулся со смутно знакомым мне человеком. Мужчина был всклокочен, небрит и бешено таращил красные от усталости глаза. Неопрятная мятая мантия висела на нем, как хламида. Он чем-то напоминал сумасшедшего. «Ваше Величество!» Маг с таким рвением бухнулся на колени перед троном, что по инерции проскользил по гладкому полу не меньше метра. «Я слушаю тебя, Магрит». Король еще больше побледнел, но спину держал прямо. А я вспомнила, где видела этого мужчину. По прибытии, в портальном зале. Правда, тогда он выглядел иначе. Весь чистенький, высокомерный, блестящий, как новенький медный чайник. Куда что делось? Весь блеск подернулся кракелюром, а в глазах застыли страх, тоска и безысходность. «Ваше Величество!» — снова воскликнул он, вздрогнул, и вдруг пал ниц и застыл. «Время, Магрит!» — рыкнул монарх. «Каждая секунда чья-то жизнь!» Портальщик, пошатываясь, встал, поднял на короля почти пустые глаза и прошептал. «Нет больше времени, и жизни нет. Артефакт заряжен меньше, чем на 1/4, а мы задействовали все имеющиеся резервы, созвали всех, кто владеет подобной магией. Открыть переход невозможно, мой король!» И его плечи, еще больше поникли. «Все резервы?» — переспросил Тарк, чуть подаваясь вперед. «Вызвали даже тех, кто давно отошел от всех дел, в ком магии и жизни почти не осталось. Мы готовы отдать всю магию, что в нас еще теплится, но этого не хватит». Король поднялся, развернулся к карте и впился взглядом в тревожно горящий кристалл. «Значит, надежды нет?» «Нет». «Значит, конец?» «Да». Портальщик почти прошептал последнее слово, покачнулся и растянулся, не подавая признаков жизни. Я тут же бросилась к нему, упав на колени. С моего бального платья осыпались бесценные цветы, но сейчас меня это совсем не волновало. Еще в академии пришлось пару раз наблюдать нечто подобное, когда юный маг не смог рассчитать силы и падал от магического истощения. Но сейчас передо мной был не юнец, а взрослый, состоявшийся маг, который не допустил бы подобной оплошности. Он просто сам, по доброй воле, отдал все силы. Выдохнула с облегчением, когда почувствовала слабые удары его сердца. «Жив! Лекаря, немедленно!» — закричала я. Элиону достаточно было посмотреть на лакея, чтобы тот тут же выскочил из зала. И только потом осознала, о чем говорил маг. «Портал! Это же... А как же я? Я же тот самый резерв! И Терри! Пусть он не обучался ничему похожему, но в нем есть кровь аталанов! А значит, должны быть и способности к портальной магии!» «Готовьтесь к походу!» — выдохнула я, заставив драконов посмотреть на меня. «Я спускаюсь в портальный зал! Терри, за мной!» «Я?» — удивленно воскликнул маркиз. «Терри!» — тут же недобро прищурилась моя персональная ящерица. «Нашел время для ревности!» «Ты!» — рыкнула на красавца-фаворита. «Живо! Дорогу покажешь и поможешь мне!» «Сэм!» — прогрохотала сзади. Но кто слушал герцога? Я уже неслась за маркизом, подгоняя его такими словами, которые не положено приличной девушке не то что произносить, а даже знать. «Сэмми!» Длинная юбка мешала передвижениям, пришлось оборвать все оборки с украшениями. Туфли тоже скинула где-то по дороге. «Объясни, зачем тебе я? Тарку сейчас моя помощь нужнее. Ты же видишь, в каком он состоянии?» Попытался возмутиться Террион. «Переживет твой Тарк, а вот люди у прорыва не переживут, шевелись!» Огрызнулась я, но потом остановилась. «Вот же глупая! Ты чего?» Маркиз тоже затормозил. «Хоук, миленький, открой самый короткий путь в портальный зал!» «Готова, хозяйка Сэмми!» Раздался голос хранителя. Тут же ближайшая к нам огромная картина отъехала в сторону, обнажая проем потайного хода. «За мной!» — скомандовала я, бросаясь туда. «И все же я не понимаю!» Терри, конечно, брюзжал, но от меня не отставал. «И чего ты не понимаешь? Хоук — хранитель этого замка и, следовательно, подчиняется истинным хозяевам, аталанам. А это я. И ты. Правда, ты совсем немного аталан, но родство все же присутствует. Так что здравствуй, братик. Жаль, что при таких обстоятельствах». «И ты молчала?» — воскликнул маркиз. «Знала и молчала? Я же все для тебя, а ты... Эх, Сэмми!» «Поверь, я тоже для тебя все, но не сейчас. Сейчас главное помочь. Там гибнут люди, Терри». «Тарку тоже плохо», — пробурчал он, но шаг прибавил. «Тарк — дракон. Он сильный и справится. Обязательно справиться, слышишь?» Стена перед нами исчезла, и мы оказались в портальном зале. У главного артефакта кто-то слабо копошился, но центральный кристалл едва тлел. С таким зарядом даже ближнего перехода не настроишь. «Леди, вы куда? Туда нельзя, леди!» Один из портальщиков попытался заступить мне дорогу. «Прочь! Перед тобой, ее величество, королева Аталан!» — прорычал маркиз, заставив отскочить юного мага. Тот что-то залепетал и склонился в почтительном поклоне. На центральной площадке у артефакта находились трое. Точнее, стоял лишь один, очень пожилой маг. Два других лежали тут же, с магическим истощением. «Срочно, беги за лекарями!» — приказала встретившему нас пареньку. Он оказался сообразительным и, не задавая лишних вопросов, исчез. Я осмотрелась. Все же дворцовый портал несколько отличался от того, с которым мне приходилось иметь дело в Академии. Тот артефакт состоял из одного большого кристалла. Здесь же к центральному кристаллу примыкали еще два сравнительно небольших. Но, по всей вероятности, заряжать их нужно было одновременно. «Что ты здесь делаешь, дитя?» Старик обернулся с намерением выставить меня вон, но потом в его глазах мелькнуло узнавание, а когда он увидел бриллиант на моей шее, так и вовсе склонился. «Ваше Величество! Уж и не чаял, что доживу, воочию увижу вас! Встаньте, прошу вас!» Я подбежала к пожилому магу. «Что с артефактом? Где все портальщики?» «Боюсь, я и есть все портальщики, миледи», — выдохнул старик. «В других не осталось ни сил, ни магии. Кристалл не заряжен и на четверть. Тут даже истинному Аталану не справиться. И все же мы попробуем. У нас нет иного выхода. Как ваше имя?» — обратилась я к нему. «Монтий, ваше величество». «Террион, Монтий, возьмите себе по маленькому кристаллу, а я встану к большому», — скомандовала. И никто из мужчин не посмел меня ослушаться. В зал вошли целители в сопровождении совсем юного портальщика. Он спешно повел их на возвышение, чтобы оказать помощь магам. Затем появились боевые маги под командованием гиганта. Драконов все не было. «Я не знаю, что делать», — прошептал Терри, оглядывая свою часть артефакта. «Не паниковать. Положи руки на кристалл, сосредоточься, почувствуй потоки своей магии и направь их через пальцы в кристалл. Пробуй». Маркиз старательно делал все, что я ему говорила. «Ты плечи-то не напрягай. Расслабь плечи-то. Так поток магии чище будет, а затрат энергии меньше», — напутствовал его Монтий. Терри очень волновался. Даже на лбу выступили бисеринки пота. Пальцы на кристалле побелели от напряжения. И, наконец, у него получилось. Камень мигнул, получив свою порцию магии, но сразу потух, отдав ее в главную часть артефакта. «Отлично!» — похвалила его я. «А теперь давайте попробуем вместе. Терри, Монти, готовы?» Но в этот раз оказалась не готова я. В портальный зал вошли драконы, точнее, вошел Элион. А Тарка он практически волочил на себе, перекинув руку брата через плечо. Несмотря на страдания, король упрямо переставлял ноги. «Святая семерка!» — выдохнул маркиз. Он готов был броситься вниз, чтобы поддержать своего монарха. «Стоять!» — закричала я, и Террион вернулся на место, но по-прежнему не сводил с дракона в глаз. Герцог тревожно оглядел зал, и когда увидел меня, его взгляд потеплел. «Что с порталом?» — спросил он. В глазах драконов была надежда. Они ждали чуда. Каждый человек, находящийся в этом зале, ждал чуда. Я же боялась ошибиться и внимательно, как учил магестр Кисо, заканчивала последние настройки. Теоретически, даже если потоки Монтия и Террион окажутся минимальными, у меня должно хватить сил на центральный кристалл. Но риск все же есть. Всего одна попытка. На вторую энергии просто не останется, и тогда... О том, что будет тогда, думать не хотелось. Там, в Академии Ранди. И я обязана ее спасти, как и всех остальных учеников, преподавателей, боевых магов, защищающих часть завесы. «Хозяйка Сэмми?» — тихо позвал Хоук. «Не сейчас», — попыталась отмахнуться я, сосредоточившись на расчетах. «Сейчас!» — вдруг воспротивился хранитель. Считайте, что я проявляю самостоятельность, которую вы требовали. Говори. Розовые бриллианты от Аланов — это не просто родовой камень. Это еще и мощный накопитель портальной энергии. Ее собирало не одно поколение ваших родственников. Это меняло дело. Как ею воспользоваться? Думаю, так же, как и обычной портальной магией. Не зря в украшениях все камни расположены на пересечении магических потоков. Спасибо, Хоук. Всегда рад помочь, хозяйка Сэмми, ответил хранитель. Что ж, попробуем. Готовы? Спросила я Терри и Монтия. Мужчины возложили руки на свои кристаллы и кивнули. Я тоже дотронулась пальцами до центральной части артефакта и прикрыла глаза, направляя магию открытия пути. Кожу заколола, словно тысячами тонких иголочек, а по телу разлилось тепло. Горячие волны зарождались где-то в груди, поднимались к плечам и стекали по рукам вниз, к пальцам, чтобы потом напитать энергией кристалл. Когда потоки стали слабее, я вдруг почувствовала, как нагрелся бриллиант. Приоткрыв глаза, едва не обомлела от удивления. Сиял не только камень. Я вся была окутана ярким сиянием, которое проникало в артефакт, заставляя кристаллы наливаться мощью. Мужчины уже отошли от своих частей, а мои руки все еще были прикованы к портальному механизму. «Все, девочка, все, достаточно. Мы напитали артефакт так, что хватит на несколько десятков переходов. Он не был так полон ни разу за последнюю 1000 лет», — услышала я голос Монтия. Я опустила руки, выдохнув от облегчения, а затем грозный рык, огласивший портальный зал, заставил меня вздрогнуть. «Сэм! Сэмми! Бездна тебя побери! Что происходит?» — орал. «Да, ящерица моя бесновалась, и я поспешила его успокоить». «Все в порядке!» — закричала мужу, высовываясь с возвышения. Пламя в родных глазах утихло, но совсем не погасло. «Что с порталом?» устало спросил король. Он все еще опирался на плечо брата. «Откроем в любую минуту. Ждем приказа», — ответила я. «Отлично. Через 2 минуты выступаем». «Всем приготовиться», — оттолкнувшись от Элеона, приказал монарх. Я еще раз сверила координаты, проверила настройки и резерв. «Теперь уж я сам справлюсь», — улыбнулся мне старый портальщик. «Война — дело сложное, неприятное. Бегите, Ваше Величество. Прощайтесь со своим драконом. Вы уж простите, что я с вами по-простому». «Спасибо вам». Я на секунду обняла Монтия, чтобы потом побежать к ступеням. Тарк начал свой оборот. Король упал посреди портального зала, хрипел и выгибался. Глаза его налились кровью так, что казались почти черными. Вены вздулись, образуя страшную уродливую сетку, которая была заметна даже на фоне проступающей чешуи. Маркиз уже подбежал к нему, опускаясь рядом с королем на колени. В этот момент главный дракон королевства зарычал, и из его носа хлынула кровь, густая, алая. «Тарк! Тарк!» — закричал Терри, укладывая голову короля себе на колени. «Отойди от него, щенок!» К ним бросился Элеон, и он пребывал в ярости. «Оставь их!» Мой окрик заставил герцога замереть и развернуться, а тем временем я успела добежать, чтобы встать между Терри и злым драконом. «Оставь их!» — повторила чуть спокойнее. «Видишь, королю с ним лучше». Тарк действительно уже не так скверно выглядел. Хрипы прекратились, он затих, но тело все еще дрожало. Терион низко склонился над ним и что-то успокаивающе шептал, поглаживая стремительно покрывающиеся чешуей щеки. «Он скоро обратится, нужно открывать портал», — предупредила я, не в силах отвести глаз от своего дракона. «Да, пора». Он тоже неотрывно смотрел на меня, но все же приказал «открыть портал». «Элион, я...» Мне так много хотелось ему сказать, но нужные слова почему-то не находились. «Сэмми», — выдохнул он, делая стремительный шаг ко мне. «Моя Сэмми!» Его губы накрыли мои, поцелуй был настолько сладок и упоителен, что голова закружилась, а колени подогнулись, заставляя меня вцепиться в мужа, чтобы не упасть. Портал вспыхнул, и мы с сожалением оторвались друг от друга. «Пора», — еще раз хрипло повторил он. Я и сама это знала. Тарк уже стоял на ногах, поддерживаемый маркизом. Его шатало, но оборот шел полным ходом, и король его почти пережил. Я помнила, что драконья ипостась излечит все его раны. Осталось совсем немножко. Марк оттолкнул Терри и первым направился в портал. «Тарк!» Маркиз хотел последовать за ним, но дракон обернулся и произнес: «На этот раз ты останешься, мальчик. Если мы не сможем открыть портал из Академии, то вам придется открыть его здесь. Береги Сэмми и мое кольцо. Я освежусь с тобой». Плечи маркиза поникли, но он не осмелился оспорить решение своего короля. Больше Тарк не оборачивался, и энергетическое поле поглотило почти дракона, чтобы перенести туда, где сейчас сражались и гибли мои друзья. «Ничего мне не скажешь?» — усмехнулся дракон. «В портал заходили боевые маги во главе со своим командиром». «Возвращайся живым, дракон», — прошептала я, ощущая, как предательская влага заполняет глаза. «Возвращайся ко мне, иначе я стану считать, что ты отказался от десерта». «Какая же ты заноза, Сэмми!» — усмехнулся герцог. «Я вернусь к тебе, жена моя, и даже бездна меня не остановит». Он последний раз на мгновение притянул меня к себе и последним скрылся в портале. Энергетическое окно погасло. Я подошла к Терри и обняла, прижавшись щекой к его спине, ощущала, как дрожит тело маркиза. «Они вернутся. Нужно только ждать и верить в лучшее». Слова сами сорвались с моего языка. «Я верю, Сэм. Верить легко, когда появляется надежда». «Идем, братишка. У нас есть неотложные дела», — подмигнула я Терри. «С тобой, сестра, похоже, они не закончатся до самой моей смерти», — закатил глаза маркиз, но последовал за мной. «Хоук», — позвала я. «Слушаю, хозяйка Сэмми», — тут же отозвался хранитель. «Открой нам путь в запечатанную башню и организуй поздний ужин, пожалуйста». «Будет исполнено», — произнес дух, открывая тайный ход. «Запечатанная башня?» — удивленно поинтересовался Терри. «Еще одна загадка давно почившего рода Аталанов», — вздохнул я. «Не такой уж он и почивший, если есть два его представителя. Больше до самой башни». Мы не произнесли ни слова, погруженные в свои мысли.